«Где верба?» — спросил Тополь, расталкивая меня в 3 часа дня по багамскому времени. «У себя?» «Да вы чего, обалдели?» — удивился Тополь. «Дрыхнут все по отдельности. Анонизмом, что ли, занимались всю ночь?» «Наверное, очень устали», — соврал я. «С генералом Трофеевым неувязочка», — пробормотал Тополь. «С каким генералом?» — не понял я. Очевидно, реплика предназначалась для вербы. «Не мог он так много знать и так долго находиться в тени. Что-то здесь нечисто. Ведь только в апреле этого года Базотти его шлепнул». «А-а-а», — сообразил наконец я. «Еще раз прослушал апокалипсис от Игната?» «Да», — сказал Тополь. «И тут в мою комнату ввалились платан и клен с огромной настоящей елкой. Вставайте, уроды, Новый год проспите!» Комната наполнилась совершенно неуместным здесь, но торжественным и ностальгически прекрасным запахом хвои. Из-за спины клена выскочила верба и с криком «Ура!» дернула за ниточку хлопушки. Разноцветный дождь конфетти посыпался на всех и на все вокруг. Все плохие отравились. Игрушки они тоже привезли из Москвы. И пока мы всей толпой наряжали елку в большом зале на первом этаже, шел несмолкающий спор о том, во сколько встречать Новый год. Одни утверждали, что по багамскому, то есть нью-йоркскому времени, 96-й наступил 15 часов назад, и мы, придурки, о нем просто забыли. Другие настаивали, что еще только 31 декабря, и, соответственно, шампанское надо пить лишь через 9 часов. Какое на самом деле число, следовало, конечно, спросить у Гонсалеса. Но на это фантазии почему-то ни у кого не хватило. И так как у всех поголовно, даже у вновь прибывших кедра с пальмой, часы показывали московское время, Новый год решили встречать немедленно. Настроили телевизор на Москву, послушали бой курантов, опрокинули по бокалу, и под НТВ-шную программу с куклами принялись завтракать. Нанда периодически переключался на Первый канал и балдел от ретро-песенок в современном варианте. Этот дурдом надо было видеть. Теплые волны Атлантики, шикарная вилла, завтрак с шампанским в 4 часа пополудни под новогодней елкой. Тибетский монах тащится от советских песен 50-х годов, подпевая исполнителям. А мальчик Рюшик носится по всему дому вместе с котом Степаном, разматывая серпантин, и орет от восторга. Кто-то предложил послушать последние новости CNN или BBC World, но его гневно осудили. Народ не хотел даже выслушать толком наших друзей из Москвы. Да и какие там были новости у клёна с платаном? Ну, бравые парни из девятки расстреляли в упор горца Саркиева. Им такое не впервой. Ну, другого бандюгу, банкира, Шурику удалось из-под пуль спасти и отправить поближе к Золтану, на огненную землю. Ну, пропал куда-то Чуханов. Он же Никулин. Он же Джаннини, он же Грейв. Застрелился, что ли? Или убил кого-нибудь напоследок? А потом и сам помер от тоски. Ну, не забыли выпустить с Лубянки зятька его, Тимофея, чтобы Новый год встречал дома. Ну, Ларионова отправили в Лефортово. Добрая примета. Значит, на президентских выборах он, как минимум, выдвинет свою кандидатуру. А может быть, и победит. Ну, пытались арестовать Григорьева, а он взял да и скушал у всех на глазах совсем несъедобный яд. В общем, как сказал мой сын Рюшик, когда закончился очередной мексиканско-бразильский сериал, все плохие отравились, а хорошие, стало быть, отдыхали на Багамах и хотели только петь и веселиться. У нас уже начинались танцы, когда в самый разгар веселья появился Сиропулос. Я заметил, как напряглась Верба, увидев старого грека. Но Тополь вмиг обескуражил его вопросом. — Никас, а ну-ка быстро отвечай. Когда на Багамах встречают Новый год? 31 или 1 числа, если считать по среднеевропейскому времени? Сиропулос тяжко задумался и, наконец, сказал. — А на Багамах Новый год вообще не встречают. — Да не может быть, — обиделся Кедр. — Дамы и мужики, этот Никас просто морочит нам голову. — Не просто, — возразил Сиропулос. — Господин Горбовский задал мне слишком сложный вопрос. Тут как это по-русски? Он полез в карман и старательно прочитал по бумажке. — Без пол-литра не разберешься. После чего под общие аплодисменты извлек бутылку водки Смирнов. «Срочно в холодильник!» — распорядился Кедр. «Но мы тоже не с пустыми руками приехали». И, убирая в морозилку Смирновскую, он продемонстрировал публике бутылку Хеглевича. «А это?» — подскочил Платан. «Последний писк в Москве. Водка Довгань. Невозможно подделать». «Ну, — сказал я, — по-моему, детям пора идти гулять». Белка не возражала. Одевшись в бикини и загрузив все необходимое в большой пакет, отправилась с Андрюшкой к морю. Вместе с ней откомандировали Леху. На всякий случай, ну, хотя бы как переводчика для общения с местным населением. Да и мальчику повеселее будет». «А теперь, уважаемые дамы и господа, когда остались все свои, — начал Сиропулос в своей обычной манере, — осмелюсь вынести предложение, поговорим серьезно».